Для начала, нестандартное использование алхимии в полимерах. Я такое, считай, видел только в механизированных доспехах, в редких узлах. Ну, шины делают у боевой техники, хотя там эластомеры, скорее. Но в общем, редко используют. А у этих машин, все. Уплотнители, обивка, слой полимера в качестве брони. Кстати, довольно эффективно, хотя и не против некоторых наших разработок. Я образцы сохранил, будет интересно поработать, задумался я. Марк, через минуту протянул Федя. Ах да, помотал я головой. Так вот, Федь, у них в машинах в качестве силовой установки, плазменные реакторы. Вкратце, довольно эффективная, не требующая большой массы топлива установка, с высоким КПД. А почему не используют? А потому что взрывается к чертям, от малейшего чиха, фыркнул я. Хотя эти ребята нашли достаточно интересное решение, но все равно, хлам, хотя с их броней, а наши аккумуляторы, лучше. А вот сложный вопрос, в Нижнем, да и вообще, в пределах города, с запасом автономности в 2 дня, безусловно лучше. А вот эти плазменные бомбы вместо двигателя, ну, для начала, у них получается чертовски высокая автономность, сопоставимая с реакторами распада, но намного меньше, ну и без дряни в качестве отработки. Кроме того, мы тратим заряд аккумулятора на все, движение, приборы, оружие, а они, двигаясь, параллельно возвращают часть энергии в виде электричества. Так что у нас, лучше, но лучше только у нас, хмыкнул я. Если куда-то далеко ехать, особенно без возможности возобновить запасы, то этот плазменный наши аккумуляторы делает. Понятно, протянул Федя. Значит, думаешь, они не из Новгорода? Проявил он свойственные исполнительному директору ум и сообразительность. Очень на то похоже. Хотя, возможно, что какая-то элитная группа и организовала свою банду. Уж очень у них специфическое оборудование. Но очень в это слабо верится. Пока они не появятся, не накаркай, уговорил. Если они больше не появятся, вряд ли мы узнаем. Да и не до них, по большому счету. Это да. Слушай, а что вообще с бандами творится? С карпами, с крижами этими придурочными, заинтересовался я. Война. Правда, нас банды не трогают, режутся между собой. Карпы, судя по всему, притихли, пытаются привлечь народ на свои территории обещаниями. И гадят втихаря, скорее всего. А креж, поморщился Федя. Они от нас далеко, Марк, а то я не знаю, поднял я бровь. Знаешь-то знаешь, просто оперативную информацию получить ни черта не выходит. Прямых шпионов у них нет. Стукачей за деньги, то ли специально, то ли в своей резне перебили. Резня у них продолжается, судя по косвенным данным, нет. У меня есть знакомые, относительно близко от крижи, и вроде междоусобица сошла на нет. Но прямо на вопросы не отвечают, правда обещают и на вопросы крижей молчать. И ты поэтому состроил такую физиономию, что хоть сыроварню открывай, уточнил я. Да нет, попробовал связаться, как-то разрулить. Послали. Понимающе покивал я, и как послали, возмущенно заподпрыгивал Федька, совсем озверевшие, как будто сами только что по шее от нас не получили, угрозы оскорбления, требуют ладу им привести, кучу денег, пока еще можно, скоро выпотрошим тебя и твоих ублюдков, сами все нужно возьмем, явно процитировал он, психи отмороженные, недобитые, поставил диагноз я, слушай, Федь, а может их добить, прикинул я, Марк, слушай. Ну сам прикинь, недоговороспособны, нас считают врагами, междоусобица закончилась, но это не точно, высоковероятно, отмахнулся я, то есть, по сути, ни хрена не делая сейчас, мы просто даем им время на подготовку, а на кой нам это надо, ну если в такой формулировке, то нахрен не надо, признал Федя, но приезжать и вырезать, ну не совсем же я кровожадный псих, Федь, я просто очень не люблю, когда тебя отвлекают от дела, слабо улыбнулся Федя. «Я, в общем-то, тоже очень сильно не люблю, когда тебя отвлекают от дела», – захихикал он. «Смешно», – оценил я. «В общем, ты как насчет технику опробовать? Сейчас, а что время терять? Да и, не говори о трофеях, а чего о них говорить? Их прибрать надо, пока дураки все не разломали. И кстати, Федь, уже серьезно дополнил я, мне эти крижи с их работорговлей и прочими милыми делами достаточно сильно не нравятся. Да мне, в общем-то, тоже, признал друг, в общем-то так и поступили, собрали десяток тяжелых броневиков, пару медмашин, кирпича, да и выдвинулись, а я, по дороге, лениво гонял в голове мысли, насчет того, что хватит с меня прародителей, которые я вынужденно не устраняю. А ведь гадит, сволочи такие. Ну пока притихли, но раздражает же. И достанут меня, плюну на все свои планы. Впрочем, это вопрос будущего. Как планы, так и плевки, или их отсутствие. А Креш, действительно те еще сволочуги. И схлестнуться с ними придется 99%. Так что я насчет не дать времени на подготовку был совершенно серьезен. А наша колонна, тем временем, проехала несколько кварталов уже чужой территории, беспрепятственно, что не может не радовать. Вот только предупреждать Крижей о нашем визите я находил нерациональным. «Колонна, стоп, за мной, малым ходом», — скомандовал я, поворачивая к свалке. «Ну а что, как раз под этот маневр подбирал броневики, а так в Нижнем не ездит, и опасно, если лопухи, да и проходимости толком не хватает. Ну и мы пару раз использовали такой маршрут, но не настолько крупными силами, с гораздо более легкой техникой». «Ох, ядрить», — сообщил Кирпич, — «в жизни бы не поверил, что такими силами будем скакать по этой помойке. Да и что такое вообще возможно? Не помойки, а свалки», — уточнил я. «Ну а то, что ты удивлен?» «Я охреневаю», — уточнил Кирпич. «То, что ты охренел, замечательно. Значит, нас точно не ждут, а выйдем мы на возвышенность, в полуквартале от их штаб-квартиры. Это охрененно», — признал Кирпич и замолчал, явно предвкушая и строя тактические схемы. А вот Федя, ехавший со мной, зыркал-зыркал, да вдруг спросил: «Ты точно собираешься их всех перебить, Марк?» «Федь, блин, да не знаю я», — буркнул я. «Сейчас к их логову выйдем, пальнем пару раз для острастки и посмотрим. Если ты думал, что я вот прямо жить не могу, не перебив тыщенку другую людей, то ты мне сильно польстил. Но ты же говорил, в прах, пепел». «Федь», — проникновенно обратился я, — «ты вообще с кем говоришь? Помнишь, я, Марк, твой друг с детства. Конечно, я эту тысячу, если надо, ради блага своих, спокойно перебью, но в прах и пепел. Ну считай шутка, если тебя не устраивает термин «психологическая накачка». Она у тебя не слишком накачивательной вышла, хотя не для всех. Федя, я не боевик, я инженер. Инженерное чувство юмора, понял. И трофеи у них бесхозные, которые еще не знают, что они трофеи. Именно, задрал я нос. Внешняя часть свалки, Нижний город, Новгород, Теодор. Федор ехал, поглядывал на монитор, демонстрирующий свалку, и думал о том, что хорошо, что опасения о друге, превратившегося в равнодушное чудовище, этакого бобика в человеческом обличии, беспочвены. Хотя того, что они есть, сам Федор немного стыдился, но что тут поделать. Сомневаться ему было свойственно, думать он любил. И еще старался понимать людей, что с Марком выходило не очень, и порождало всякие опасения, подчас иррациональные. О чем его друг, кинул Федя взгляд на Марка, прекрасно знает, похоже. Тем временем колонна бронетранспортеров выезжала к развалинам со свалки, а за развалинами находилась застройка, причем Марк чертовски удачно выбрал место. Дорога поднималась на возвышенность, и Марк остановил бронетранспортер на самой верхней точке, с видом на два крыла и центральную башню Крижи. «Экранировано все», — хмыкнул Марк, вставая из-за водительского сидения. «А активные средства применять пока не хочу. Минут 10 нужно», — сообщил он, доставая контейнер из стенового хранилища. Распахнул люк, отщелкнул замок и бросил контейнер на асфальт. А из контейнера стали высыпаться и выбираться паучки, несколько из которых, к искреннему веселью Феди, явно погрозили Марку манипуляторами. Что-то вроде: «Да ты охренел так ценных нас кидать? Ишь, разошлись», — хмыкнул Марк. «Да вас с небоскреба можно кидать, ничего не будет. Я вас замечательно сделал. В общем, вперед, собирать информацию», — скомандовал он, после чего паучки опрометью разбежались по обочинам. А сам Марк расположился у командирского терминала, надел шлем виртуальной реальности и сделал жест, чтобы ему не мешали. Федя и не стал, слушая негромкие переговоры Кирпича и бойцов, разглядывая вид на логово Крижа. И так прошло десяток минут. «Предлагаю сложить оружие и обсудить компенсацию», — вдруг холодно произнес Марк, а после полуминутной паузы тяжело уронил: «Ты недоговороспособен. Прощай». С этими словами он снял шлем, огляделся очень недобрым взглядом и стал надевать свой доспех с помощью внутренних манипуляторов броневика. «Сейчас будет весело», — сообщил он, — «но времени нет». С этими словами он хлопнул по потолку броневика, отчего оттуда выдвинулся какой-то здоровенный, странно выглядящий ракетомет. И, буквально одновременно с этим, Над зданием Крижей стал набирать высоту тяжелый, бронированный военный вертолет огневой поддержки. В чате поднялся удивленный мат, а вертолет, явно нацелившийся было на них, вдруг разлетелся на крупные обломки, во вспышке странного, изумрудного пламени. Марк откинул пусковую, деловито зашел в броневик, сел за пульт, и над броневиком появилась тяжелая, крупнокалиберная, хотя и очень странная на вид пушка. А Марк, молча, положил руку на гашетку, и броневик заполнили громкие щелчки и жужжание, а не грохот, как невольно ожидал Федор. От этих звуков левое крыло штаба Крижей просто рушилось, буквально на глазах. Ни пламени, ничего такого. Огромные куски стен просто рассыпались щебнем и песком, и, через полминуты, у здания Крижей были какие-то обгрызенные руины, вместо крыла. «Все», — сообщил Марк, вставая. «Что все? Боезапас кончился», — ответил Марк Феде. «Кирпич, общий штурм. Запомни, в правом крыле не использовать гранаты и тяжелое оружие, только стрелковку, а лучше парализаторы». «Хрен с ним, учту», — буркнул Кирпич. «Вперед», — проревел он. «Переговоры», — с обидой и некоторым обвинением уставился Федя на Марка. «Так они были, Федя», — хмыкнул я. «Там все экранировано было, так что связался через паучков, как ретрансляторы. И даже то, что этот урод меня послал», — задумался я, формулируя. «Значит так, про мелочи вроде людей в клетках, среди которых немало детей, я даже говорить не буду. А вот те, кто на нас напал в яме, тут, это Креш», — вскричал Федя. «Не думаю, Федь, но главный у них, какой-то, похоже, что корпорат. Те же повадки, как у высокопоставленного говнюка, считающего, что весь мир ему должен. Значит, надо в бой», — решительно встал Федя. «Надо», — согласился я. «Только учти один маленький нюанс». «Какой?» «На дом в яме напали около 30 человек, и это было чертовски неприятно. А тут», — указал я на здание, выходя из броневика, — «больше сотни». «Справимся, справимся. Только не геройствуй и не лезь вперед, Федь. Исполнительные директора на дороге не валяются, и ты не валяйся», — хмыкнул я, подхватывая друга под руку, когда он вознамерился споткнуться на выщерблении в дороге. «А вообще, просто повезло. Я как-то вероятность связи Крижей и этих нападающих не рассматривал. Точнее, рассматривал в общем, там вероятность, на основе моих данных, выходила считанные проценты. То, что это корпораты из наших, либо какие-то последствия интриг в верхнем, было гораздо более вероятно. Но они тут и разлетались, понимаешь. И ракетомет жалко, трофейный, импортный, от восточников. Почти новый, модернизированный этими руками. Хотя вариантов справиться с наводящим ракетный блок вертолетом достаточно оперативно. Ну были, но далеко не стопроцентные. С этим трофеем вышло надежнее. Штаб-квартира группировки Креш, Нижний город, Новгород. Проверяющий не спал уже сутки и находился в не самом спокойном состоянии. Точнее, был в бешенстве и удивлении. Элитный боевой отряд, способный поспорить с диверсантами имперских карателей, бездарно уничтожен, и противник потерял не больше 5 человек. Это при том, что часть бойцов не просто могли потягаться, они были отставниками тех самых карателей, а теперь – трупы. И лучший снайпер просто свалил, скотина, даже прибить его неким. Хотя, со временем, найдем этого предателя, успокоил сам себя проверяющий, и бойцов осталось немало, да и техника есть. Главное ее правильно использовать. Девка у этого гаража действительно была чертовски ценна, и ее надо захватить, заодно стерев этих больно шустрых новоявленных корпоратов из жизни. Помимо девки, вопрос в том, что Нижний интересен организации, и подобные игроки излишни. Надо давить чайники, пока они не выросли в паровозы, глубокомысленно произнес себе проверяющий. И, несмотря на досадные потери, скоро все будет готово. Крижевцы приведены к покорности, и 1000 этих бандитов пойдет в атаку в первых рядах. Их не жалко, а вот потерь в элитных бойцах и без того хватает. «Зря ты напал на нас в яме, незнакомец», — вдруг появилось на мониторе лицо Марка Мехова, графа и основателя корпорации «Гараж». Паскудная рожа, в которую посланник не раз мысленно плюнул за последнее время. И, несмотря на гнев и раздражение, он использовал терминал мысленного управления, поручив отследить сигнал подключения. «Ты украл принадлежащие нам. Верни девку, заплати компенсацию Крижу и живи. Видимо, ты плохо понимаешь». «Нет, это ты плохо понимаешь, недоумок. Вертушку в воздух, накрыть этого Мехова огнем», — рявкнул проверяющий, с ехидством смотря на рожу на мониторе. «Этот придурок был меньше, чем в километре. И сейчас, а вот разрушение вертолета привело проверяющего в ступор. А уж последующий обстрел, от которого пришлось спасаться в бронетранспортере, возродил в проверяющем почти забытое ощущение, страх. «Направимся в атаку», вдруг поинтересовался Ворон. «Ждем», сделал вид полководца проверяющий. Потому что то, что он наблюдал, напрягало, а умирать проверяющий был не намерен. И если дела пойдут совсем плохо, а к этому все и шло, бронетранспорт окажется единственным способом спасти его ценную жизнь. А потом эти узнают, что не стоило им связываться с организацией. Об этом посредник позаботится, да и за бойцов возьмет компенсацию. Видимо, эта мелкая корпорация весьма высокотехнологична, так что теперешняя ситуация может обернуться и к лучшему. Глава 6. Штаб-квартира банды «Северские», граница с зоной контроля банды «Креш», Нижний город, Новгород. «Северские», как и несколько окружающих территорий у «Крежей» банды, можно сказать, паразитировали на банде «Креш». Хотя паразитировали, если подумать, было не вполне корректное слово, вкалывать этим паразитам приходилось много. Но само их существование и способы заработка денег были ориентированы на «Креш», естественное положение дел с крупной бандой в соседях. Делай так, как тебе говорят, либо прекращай существование как организационная единица. При этом Креш был довольно выгодным хозяином, хотя на своих вассалов скидывал, как понятно, самую грязную работу, в которой не хотелось замазаться их бойцам. Так и «Северские», одни из соседей Крежа, занимались похищениями, акциями устрашения. Возможно, не будь Крежа, банда была бы поприличнее, но Креш был, так что приличности у «Северских», даже по меркам Нижнего города, не наблюдалось. А сейчас в кабинете атамана «Северских» сидел он, его подельники, напряженно вслушиваясь в обрывки радиопереговоров и ожидая наблюдателей. А бойцы банды, под ружьем, набились в небольшое здание, как сельди в бочку. Ситуация последние дни только ухудшалась, а сейчас вообще наступил кризис, так что атаман «Северских», сильный одаренный отмороз, готовился либо захватить остатки богатств Крежа, если тем не повезет, либо ухватить толику имущества их противников, тоже не лишнее, то ли вообще собраться всей бандой и бежать с насиженных мест, не самая приятная перспектива, прямо скажем, бесящая от мороза. Но он, все же, был атаманом и прекрасно понимал, что бывают ситуации не по зубам ему и его парням, как, собственно, сам Креш, сделавший «Северским» в свое время предложение, от которого было невозможно отказаться. «Ей, отмороз, о чем мы сидим-то, все не при делах и вообще», раздался голос одного из подельников, причем, судя по одобрительному бормотанию, его поддерживали и остальные. А потому, Костя, что сейчас там, махнул рукой отмороз в сторону владений Крежа, такой трахучий замес, что нам, если не поумусунемся, звездец. «Ей, это понятно, значит, сунемся, если поуму, посмотрим, надо». Договорить отмороз не успел. На терминал в его кабинете пришел вызов, причем из логова Крежа. Хмыкнув, отмороз жестом показал, чтобы подельники заткнулись, а то оторвет что-нибудь ненужное. Например, голову. Отмороз врубил громкую связь и видеотрансляцию. «Отмороз, есть дело», сходу, как бы небрежным тоном, озвучил Рытвина, один из руководителей Крежа после смерти атамана, боевик банды. Вот только небрежность была явно напускной, а главное, взгляд Рытвина нет-нет, а вилял в сторону стоящего в сторонке типа в военной форме и с невыносимо наглой мордой. Таких отмороз среди Крежа не видел, да и не был дураком. По крайней мере, круглым, уж точно, так что выводы сделал правильные. И вальяжно, с видом хозяина положения, спросил: «Надо-то чё, Рытвина, дела и без того хватает, ты в общем, собирай бойцов, выдвигайся к нашему логову. Тут борзых надо проучить. А что нам за это будет?» Да, явно хотел начать угрожать Рытвина, но военный слегка покачал головой, и лейтенант Крежа, скривившись, как от зубной боли, озвучил: «Сотня тысяч. Брагины и Горьевские уже согласились. Остался ты и Деляга. И времени нихе». На этом военный сделал жест, от которого Рытвина заткнулся, а внутренний ор, все нарастающий в недрах от мороза, наконец нашел выход и оформился в вербальной форме. «Сколько б? 150», небрежно бросил военный, махнув рукой на Рытвину. «Если ты и твои боевики», на последнем говорящий слегка скривился, «вступит в бой в течение часа. Это сократит наши потери в деньгах и людях. Откажешься», не договорил военный, кивнув на Рытвину. Впрочем, отказываться от таких денег отморозь не собирался. Он сам себя сожрет, упустив такой куш, если успеет. Подельники смотрели на него такими глазами, что возможности заниматься самоедством при отказе могло и не быть. «Будем», — буркнул он, — «наконец, займемся сборами», — дополнил атаман Северских, разрывая связь. «Да это ж», — радостно начал один из лейтенантов. «Тихо», — рявкнул отмороз и, пока его не пристукнули в процессе свободного и демократического волеизъявления члены банды, продолжил. «Час у нас есть, а если крижи в блин раскатали, а мы впишемся?» «Да мы», — начал было подельник, — «огребем по полной от тех, кто привалил крижи», — радостно закончил подельник, главный по топтунам и информации. «Есть час, нужно понять, ввязываться в эту блудню или нет». Атаман дело толкует, почти незаметно, скорее морганием, — кивнул он отморозу. Отмороз на это ответил таким же морганием, с облегчением выдохнув. «Демократий он, сильный одаренный и неплохой боец, не сильно боялся. Но если эта демократия озверела бы, пришлось бы валить подельников. А это херово. Боеспособность банды упала бы в разы. И в таком состоянии банды лезть в бой за любые деньги не стоило бы. И данные, полученные от информаторов, да и несколько звонков от Мороза атаманам спешащих в заварушку банд говорили, в блудню надо ввязываться. Затеяли ее все те же гаражные, что отжали, точнее разграбили клинику Крижа и, вроде бы, кончили зельца. Вот только сейчас они приперлись на десятки броневиков, топчутся перед логовом Крижи, не идя на штурм, а им в тыл идут нанятые соседние банды. И тут, как прикинул отмороз, даже 150, весьма и весьма крупная сумма для Северских, бледнеет. Если успеть захватить технику гаражных, да те же стволы, это может выйти гораздо выгоднее в перспективе, и от крыши загибающегося Крижа избавиться. Например, взять бабло, а самих крижевцев под нож, и добычи там будет. Впрочем, долго предаваться сладостным мечтам отмороз не стал, а, наконец, скомандовал. «Народ по тачкам. Пойдем в обход, присмотримся, целее будем. И клещастый, выводи пушку». «Точно, атаман», — с сомнением уточнил техник банды. «Я, лять, сказал». Рявкнул отмороз, но после решил пояснить, клещастый был важным членом банды. Собственно, только его трудами получилось реанимировать из добытых на свалке деталей буксируемую 130-миллиметровую пушку, и даже добыть снаряды к ней, немного, но все же, владение этой ценностью радовало отмороза, но для чего его применить, он до сих пор не знал. Но вот сейчас, прекрасное время, не мечты, как он с одного выстрела всех нагнет, а реальное применение – с возможностью получить серьезное оружие и выйти в высшую лигу. Так что вскоре вся банда Северских выдвинулась на дюжине кустарно забронированных пикапов и одном потрепанном бронеавтомобиле. Гордости от Мороза, который тащил за собой вторую его гордость, полевую пушку, двигались Северские не быстро, осторожно, несколько бойцов на байках изображали из себя разведку. И не зря, перед поворотом на поднимающуюся вверх, на холм, дорогу отмороженный приказал остановиться. Разведчики заметили на холме зад бронетранспорта, видимый снизу, который время от времени постреливал в невидимое отсюда логово Крижи. «Вот пушку и используем», — потер руки отмороз. Внутренне ему, конечно, было жалко, но он понимал, захватить неподбитый броневик нет шансов, а гоняться за призрачной выгодой — глупое решение. Этак и собственные похороны можно догнать, если они вообще будут, эти похороны. Тачки остановились, народ уставился, но тут отмороз не зря показал, что он атаман. Чего вылупились стволы проверить? Как только выстрелили, тачки, вперед, а мы за ними. Народ с гудением стал вылезать, но на приводимую в боеготовое состояние пушку все равно посматривал. И, наконец, клещастый сказал: «Готово, атаман, надо из-за дома выдвинуть, броневиком твоим». «Ладно», — важно кивнул отмороз, идя вместе с клещастым, и пригнувшись, как и он, за бронещитом орудия. А лопоухие гаражные даже не заметили, чуть в голос не заржал он. «Попадешь», — уточнил он у смотрящего в какие-то щели клещастого. «Отсюда, как нихер делать», — атаман завращал какие-то ручки техник. Отморозу очень хотелось заорать: «Так стреляй», но он держал себя в руках. Но когда, наконец, раздался оглушительный выстрел, атаман аж подпрыгнул на радостях. «Вот ты че, промазал, мазила», — бешено заорал он на клещастого, потому что радость рассеялась, как и дым от попадания снаряда. А на гребне холма стоял невредимый броневик гаражных. «Ей, атаман, ты сам видел?» «Да видел. Ну как, почти с обидой рявкнул Отмороз. «Как они, звездец!» — тихим голосом сказал он себе под нос, пиная со всей дури клещастого и прыгая в сторону сам. Потому что башня с орудием броневика гаражных очень быстро развернулась и навелась на орудие. Мысль о том, что на их выстрел даже не обратили внимания, перестала раздражать Отмороза. Хотя он бы предпочел, чтобы мысль раздражала, а их не замечали. Сзади послышался звук удара, и Отмороз, напрягая эфирный доспех, стал ждать, когда его накроет. Но он просто упал на асфальт. Никакого пламени, ударной волны. Недоуменно обернувшись, он увидел полосы гнутого, рваного металла, вбитого на протяжении нескольких метров в развороченный асфальт. Все, что осталось от его замечательной пушки. Ну и клещастый, в сторонке, скрюченный, потирает жопу и зыркает на атамана. «Придурок, я о нем же заботился», — хмыкнул Отмороз, начиная думать. Засада ни хера не удалась и обошлась чертовски дорого. Но броневик просто продолжил вести огонь по логову Крижа, как убедился он, высунув зеркальце из-за дома. И к ним никто не бежал и не ехал. А значит, тачки, вперед, ведите огонь. Все в атаку, покажем этим уродам, что такое северские. Рявкнул он. Не самое разумное решение. Но Отмороз не находил иного. Так что вместе с бойцами помчался на холм, вслед за стреляющими пикапами. Броневик его получил пинок от разрушаемой пушки. Водила валяется без сознания, да и не заводится. Да и если Отмороз добежит до бронетранспортера, то появится немалый шанс. Сильный криокинетик способен сделать броню очень хрупкой, разлетающейся на осколки от не слишком сильного удара. И вот тогда, и тут пикапы стали буквально вздрагивать, скатываться с дороги. Броневик, не поворачивая башню, открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, с легкостью прошивавшего самодельную броню. Но это ничего, думал Отмороз, как вдруг увидел десятки вращающихся шаров, летящих в бегущих северских. Гранаты, дошло до похолодевшего Отмороза, до боли выжимающего дар, что было бессмысленно и чего Отмороз так и не понял. Гранаты, запущенные автоматическим гранатометом, были парализующими. Тратить на шелупонью холма боевые снаряды командир бронетранспортера посчитал излишним. А понижение температуры сделали парализующие гранаты только сильнее. И через несколько секунд Отмороз лежал, чувствуя, как его эфирный доспех не справляется. Смотрел на тела своей банды и даже не думал, а жалел, что не собрал банду и не сорвался в какой-нибудь более спокойный уголок Нижнего. С штурмом все вышло как обычно, а не как хотелось. Прорыв в двери и окна первого этажа привел к тому, что прорвавшиеся буквально выкатились из штаб-квартиры Крижи. Это при том, что крупный и мощный бронетранспортер просто стоял в гаражном ангаре, не принимая участия в бою. Впрочем, обошлись без потерь. Броня крепка, и ноги парней быстры. Но откатиться от здания и укрыться парням пришлось, а в дело вступили пушки броневиков, разносящие как укрепления, так и противников. Там такие противники, что на них и снаряд потратить не жалко, как отметил Кирпич, после того, как перестал засорять боевой чат многоэтажным матом. И нельзя не признать, что он был прав. В результате появилось ощущение, что мы просто расстреляем штаб-квартиру, кроме правого крыла, само собой. Но было два момента. Первый – трофей, который мы своей стрельбой к чертям разнесем. Вроде бы и стоило бы плюнуть и не рисковать парнями. Но тут ситуация такая, что определенный, пусть и не запредельный, риск необходим. Просто мы уже, пока парни откатывались от сконцентрированного огня, потратили кучу моих поделок, а с деньгами и расходниками – проблемы. Так что если мы хотим сохранить боеспособность гаражных, а, в идеале, ее увеличить, трофеи нужны. Но все-таки я бы плюнул, если бы не второе «но». Тот самый мощный, хорошо вооруженный, но не принимающий участие в бою бронетранспортер. Скорее всего, в нем начальство этих мощных бойцов, ну и ответы на вопросы. Кто они такие, какого черта? А самое главное, сколько их таких, красивых, и ждать ли в гости их коллег? Ради этой информации стоило рискнуть, потому что она выходила жизненно важной. Ну а раз это, то и трофеи будут не лишними. При этом, возникала сложность с этим бронетранспортером. Тип, пугавший меня вертушкой, гарантированно там. А учитывая, что мощная боевая машина просто стоит в ангарном гараже, высоковероятно, что он просто свалит, как только мы займемся непосредственно захватом. А этого надо избежать, так что я на время отвлекся от боя, который заключался в обстреле здания, и занялся управлением и корректировкой работы паучков, подобравшихся и даже частично забравшихся в здание. Причем еще приходилось корректировку огня производить, чтобы мои многоногие механические удаленные руки не разнес дружественный огонь. Но справился, конечно, заведя в ангар 6 паучков. И тут мне на руку играл один занятный факт, о котором черта с два кто догадается, а именно, транспортер, мобильное средство защиты передвижения. Если проникновение робота-паучка, например, в информационный центр практически невозможно, там защитные и сигнальные системы в немалой степени рассчитаны на подобные угрозы, то вот броневик условно неприступен именно на ходу, и его защитные и сенсорные системы просто не приспособлены для фиксации настолько мелких, лишенных взрывчатки, с относительно слабой энергосигнатурой объектов, как паучки. Так что под бронетранспортер шестерка паучков добралась довольно быстро, с минимумом предосторожности и без поднятия тревоги. А вот под днищем я задумался. Бронирование лютейшее, а на повреждение корпуса системы безопасности точно среагируют. И ладно бы после того, как паучки нанесут достаточный урон, чтобы помешать машине сбежать. Но я, вглядываясь в видео и золотые схемы, просто не находил такого варианта. То есть повреждение это будет, но незначительное, а паучкам, кранты, и второй раз такой финт не провернешь. Серьезно задумался, направил паучков посмотреть, может, где-то повреждения какие-то, и аж снял шлем управления. Протер глаза, ущипнул себя за ухо, все, кроме головы, было в доспехе. Да ладно, наконец выразил я свое изумление, надевая шлем, и, да, этот мощнейший, защищеннейший бронетранспортер имел открытые гайки крепления колесных дисков к ступице. Ну, не открытые, конечно, в смысле, доступ к ним был через мизерные щели, только изнутри, и, например, взрывом с этим металлом черта с два что сделаешь, а если сделаешь, то и всему броневику кирдык, и никаких систем проверки затянутости гаек крепления, хотя ставить их, паранойя, умеренно погордился я. Но черт возьми, у меня на броневиках болтовые крепежи прикрыты колпаками, запертыми, которые ни одна зараза не отвинтит, по крайней мере, не повозившись ощутимое время, а тут откручивай, не хочу. Впрочем, мне же проще, перестал я охреневать и приступил к делу, наблюдению и корректировкой работы паучков, и через 10 минут из 6 колес бронетранспортера крепились к ступице только 2, колеса неудачно повернуты были, даже паучки до гаек черта с два доберутся. А так, поехать бронетранспортер, конечно, поедет, только потеряет колеса при первой попытке повернуть. Так еще 6 паучков, которых я мысленно списал в необходимые потери, живы, бодры, веселые и успешно эвакуированы из гаражного ангара. Мелочь, а приятно, довольно заключил я, снимая шлем, и, вчитавшись в записи, немножечко удивился и капельку расстроился. Пока я занимался шиномонтажными работами, у нас тут нарисовалось несколько очагов боев, точнее боев, но сам факт, а сообщить мне про новую сторону боя мне никто не удосужился, ядовито буркнул я. А зачем, Марк, ты, занят, а эти, отряды опасности не представляли, вон, медный отряду с древней пушкой даже боевых гранат пожалел, хмыкнул Федя. Ну-ка, вгляделся я в данные. Медный, а с чего такой пацифизм? Хмыкнул я, мысленно добавив, уж не у Феди ли ты заразился. Так, солидно шмыгнул носом миньон, боезапас не резиновый, Марк, серьезное, на этих, махнул он в сторону обстреливаемого штаба, а у этих, кроме пушки, мелкокалиберные пулеметы и свинцовые пули на броневиках, ну и стрелковка, одно название, а не стрелковка, констатировал я, проверив данные, во-во, и чего на них нормальные гранаты тратить? Пожал плечами Медный, нечего, тут ты прав. Правда, немного подумав, подключив Федю Икси, которая вела пусть не полное, но все же наблюдение, я пришел к печальным выводам. Времени у нас немного, потому что, по самым скромным прикидкам выходило, что крижи их гости, или хозяева, на что было больше похоже, привлекли на свою сторону не меньше 1500 человек, не считая техники. Техника, конечно, дерьмовенькая, да и люди, не намного лучше. Вот только не стоит забывать про штаб-квартиру, в которой сотня крутых боевиков, не считая 300 крижи. И если на нас нападет это 1500 бандитского мяса разом, ну скажем так, потери будут аго какие, а о трофеях придется забыть. Не говоря о том, что после выжженных руин в округе у империи появятся вопросы к корпорации, причем чертовски неприятные, и вполне по закону, лимитирующему степени тип воздействия корпорации на округу. Я, Конечно, могу апеллировать к отряду, и это даже сработает на 90%. Но потом, с той же вероятностью, в гараже появится постоянный имперский представитель-наблюдатель, а то и не один. Отступать неохота, кисло констатировал Федя, после наших прикидок. Ну ведь совсем по-идиотски выйдет. И из-за кого? Из-за шелупони. Из-за такой шелупони в больших количествах накрывались великие дела, начитанно отметил я, впадая в транс. Есть вариант. Штурм? Угу. Неприятно, но если мы не выбьем этих бойцов, до того как на нас навалится банды, нам будет гораздо кислее, чем при штурме. А чего сопли жуем? Поинтересовался молчавший в эфире кирпич. Кого-то пулеметным огнем метра на 3 от здания откинуло, напомнил я. Не ври. На 2 от силы. Ну 2,5. Марк, не сволочись, говори, что задумал. Слушайте. И я послушаю, муженек. Вклинился радостный голос Глории в эфир. Бегло взглянув в телеметрию, я увидел, что она прибыла к нам с несколько нестандартного направления, немного обезопасив нас от одной некрупной банды, похоже, что с концами, что неплохо, но принципиально ситуацию не меняет. Привет, хорошо, что ты тут, как ты мог начать веселиться без меня? Глория, мы немного не одни, и бой идет, вообще-то, ладно, дома поговорим, Марерка, пророкотала она, отчего Федя поежился. Я тоже передернул плечами, но как опытный женатый инженер, только внутренне, и стал излагать план, несколько авантюрный, но дающий максимальное количество шансов при минимальных потерях. Довольно затейливо, констатировал Федя, а по-моему, охеренно, дополнил кирпич. А мы, дома поговорим, если ты не забыл, Марк, попробовала мне испортить настроение Глория, но у нее это не вышло. Да, дорогая, у меня к тебе, кстати, тоже назрел крупный разговор, ласково сообщил я. Это о чем? Осторожно уточнила Глория. Дома поговорим, дорогая, мстительно хмыкнул я. Обстрел продолжался еще 5 минут, они были нужны для некоторой подготовки. Нам достаточно сильно мешало то, что правое крыло все-таки очень не хотелось разносить, да и планировка штаб-квартиры Крижей была довольно грамотной фортификационно, но некоторые простейшие химические реакции требовали минимум реагентов, которые нашлись без проблем, а через 5 минут броневики, поливая пулеметным огнем здание, рванули к нему, и тут же стали появляться разрывы ракет. Ракетометы у обороняющихся были, причем, похоже, в избытке. Но, для начала, на крышу полетели гранаты из автоматических гранатометов. Противопехотные вряд ли нанесли особый вред элитным бойцам, но вот дымовые позволили броневикам придвинуться почти вплотную к зданию и выдвинуть штурмовые лестницы, по которым рысцой рванули нагруженные баллонами бойцы, пока противник немного удивлялся зрелищу, стараясь понять, что за дичь мы творим, и даже стрелять по бойцам почти не стреляли. Похоже, подумали о каком-нибудь особо взрывчатом газе. Огонь вскоре возобновился, но было уже поздно. Бойцы проникли на 3-й этаж, заняли оборону у лестниц вниз и спусков с крыши и открыли баллоны, само собой. И тяжелый, слаборассеивающийся слезоточиво-раздражающий газ медленно потек вниз, заполняя помещение. При этом, 3-й корпус он не затрагивал, как и, на 99%, элитных бойцов. А вот Крижам пришлось поплакать, порыдать, да и вообще повыбегать под выстрелы, обычные и парализаторов. Безусловно, не все, но ощутимая часть, да и ухудшение видимости сказалось, так что мы успешно ворвались в здание, закрепились и начали продвигаться внутрь, зачищая помещение. С трудом, прямо скажем, продвигаться. Противостояли нам сильные бойцы и элита Крижей, но уже было поздно, да и наработки сказались, хотя список нуждающихся в медицинской помощи рос, к счастью, не катастрофическими темпами, а мы с Глорией работали в паре, сковыривая наиболее упорные очаги сопротивления. Я, в основном, пистолетом и плазмометом, Глория, своими мечами. Пока мы расчищали один особо укрепленный коридор, через стену, точнее, через 2 стены, что мы видели, с ревом пролетел Свят в осколках бетона, размахивая булавой. Промахнулся, озадачилась Глория. Видимо, пожал я плечами. Но знаешь, с его булавой, проблемы ориентации в пространстве, скорее проблемы окружающих. Ну да, хихикнула Глория. В результате, через 1/4 часа после начала штурма кирпич с особо сильными бойцами зачищал правое крыло и освобождал людей из клеток. А я с Глорией и Федей, ну и отрядом бойцов, стояли перед дверьми в ангарный гараж. Вообще, штурм прошел до идеально, как по мне. Ни одного погибшего среди наших, хотя паре машин медслужбы и их экипажу привалило немало работы. Несмотря на хорошую броню, щиты и прочее, раненых у нас хватало. А сейчас надо было заканчивать, вот только сбегать бронетранспортер пока не сбегал. А вооружен он был весьма неплохо. Так что, достал я напильник и сообщил: «Вы прикрываете вход и ждете команду. Внутрь пойду я один». «Это какого? С чего бы это?» И прочие подобные высказывания буквально обрушились на меня. «Потому что в моей броне и с моей защитой я продержусь достаточно, чтобы добраться до бронетранспортера и вскрыть его», — помахал я напильником. «А я», — возмущалась Глория. «Продержишься», — не стал спорить я. «А зачем? Как это ХМ? Поняла». Ну, дурой она никогда не была, хотя последнее время зачем-то пытается время от времени ей выглядеть. Но тут женщины, и никак иначе. А то, что пока я не проделаю дыру в бронетранспорте, находиться в помещении, просто просаживать защиту, которая может пригодиться, разумному прекрасно понятно. Так что я приготовился, вошел в транс, и услышал рев двигателя, адский грохот. Рванул к двери, вышиб ее и еле удержался на ногах, принимая на грудь удар колеса бронетранспортера. «Вот слов нет, одни междометия», — фыркнул я, любуясь на лежащий на боку бронетранспортер. «И ведь даже в покушении на меня не обвинишь», — констатировал я, откидывая тяжеленное колесо. Набились в помещение, окружили бронетранспортер, из люка которого появилась щедро украшенная фингалами физиономия. «Сдаемся», — пискнула она. «Все в броневике?» — уточнил я. «Да». «Ну и выбирайтесь, без оружия, по одному, а потом я плазменную гранату внутрь кину, или две. Интересно, как ваша броня отреагирует на внутренний взрыв». Впрочем, в бронетранспортере оказались совершенно нелюбопытные люди, которым оказалось совершенно неинтересно понаблюдать на занимательный эксперимент с плазмой в первых рядах. В общем, выскочили из бронетранспортера все пять человек, которые таили в нем свои тушки. И последним, хрен, с которым я связался перед штурмом, видимо, главный у элитников. Но сам, ни черта не элита, разве что в скобках. Сходу, только вылезя, начал ругаться нехорошими словами, небезосновательно угрожать. В общем, получили парализатором в физиономию. Потом с ним разберемся. И кирпич стал докладывать об успешном завершении зачистки. И наблюдатели сообщили о том, что банды, было придвинувшиеся к территории Крижа, отступают уже несколько минут. «Ну и отлично», — потер я руки. «А теперь проблема, Марк», — сообщил Икси. «Слов нет, один мат. Ну что у нас опять? В вашем направлении из района расположения корпорации двигается колонна из двух десятков тяжелых бронетранспортов, десяток бронеавтомобилей, 99%, что цель этого отряда, бывшая база банды Креш. Подельников вытаскивают», — сплюнул Федя. «Может быть, я поработаю», — начало было Глория. «Даже не думай», — отрезал я. «У тебя функциональность костюма из-за повреждений снижена процентов на 30, не говоря о том, что он штурмовой, а не диверсионный». «Отсту, фиг, а не осту», — возмутился я. «А трофей, нажитый непосильным трудом, а то, что мы, корпорация, и нападение на нас? Хотя для того, чтобы предъявить обвинение, надо, чтоб сам факт нападения был, и было кому обвинять, само собой. А что делать? Готовиться отбивать нападение охреневших корпов? Конечно, Икси. Около 30 минут у вас есть, Марк. Стая может выиграть вам еще 10. Вот пусть и выигрывает», — встряхнулся я. «А я — готовить подарочки». На пороге я обернулся, подмигнул Феде и дополнил: «И трофеев будет больше». «Да», — с улыбкой поднял кулак друг. «Шоссе Нижнего города, командирская машина отряда картеля «Вулкан». Карп, глава одного из самых эффективных боевых орудий картеля, диверсионно-штурмовой группы «Вулкан», расслабленно сидел в кресле штурмовой машины. Задача, поставленная ему, была проста. Одна из банд, достаточно крупная и успешная, на периферии Нижнего вдруг стала, черт знает, чем. Несколько молниеносных, практически всегда успешных операций, с массой жертв, использованием передового оружия. Это не понравилось картелю, причем, насколько понял Карп из ругани, ничуть не слабее, чем создание корпорации в Нижнем. Но если с последним руки картеля были связаны правилами игры для корпораций, да еще и имперскими наблюдателями, то вот с какими-то бешеными и отлично подготовленными бандитами было проще. Собственно, в Нижний Карп, кроме как под прикрытием, попал впервые, именно в качестве главы отряда. Вполне официально, с мандатом на уничтожение от корпорации и империи. Многочисленные бойцы уровня карателей в Новгороде, черт знает, кто и откуда, были явно лишними, представляли потенциальную опасность для всех, и подлежали уничтожению, во избежание, и сил у Карпа на эту операцию было более, чем достаточно. Помимо его элитного отряда, сборный отряд гвардейцев корпораций, неплохо подготовленный и вооруженный. В общем, Карп совершенно не беспокоился о задаче, только лениво размышлял, а кто это такой завелся в Нижнем, или скрывался тут черт знает сколько времени, а про его существование стало известно только с приходом корпорации в Нижний. «Карп, новые данные», — вдруг сообщил отрядный связист, по кивку командира переслав ему данные. Карп, разглядывая данные на интерактивном забрале, просто хмыкнул. «Деталей у тебя, естественно, нет, откуда, командир? Тогда цена этим данным, грош, сам понимаешь. Задача поставлена и должна быть выполнена». «Понимаю, Карп», — кивнул парень. Данные были занятными. В месте, где локализовали отряд боевиков, подлежащих уничтожению, на протяжении получаса фиксировались температурные и энергетические аномалии. То есть по-простому, шел бой, закончившийся несколько минут назад. Но это ничего не меняло. Задача вулкана – зачистить указанное здание до последнего человека. Ну, разве что, неведомые нападающие немного проредили противника. За что лет 10 назад Карп бы выпил стопку водки в их честь. А сейчас просто хмыкнул. Рутина – обычная работа отряда. И противникам больше или меньше, не стоит потребление этанола. Глава 7. Я занимался тем, чем должен заниматься правильный инженер, когда на него нападают толпы придурков. Ну, с учетом того, что здание, которое мы заняли, не представляло вообще никакой ценности, а расходников, на удивление, хватало. То есть делал будущее поле боя моей территорией, на которой количество противников, занятное переменное, а никак не повод для беспокойства. Правда, пришлось курочить трофей, да и нашу технику, но, что радует, не без шанса на восстановление, да и эти карпы, возможно, привезут что-нибудь интересное. В общем, паучки, миньоны, детали, механизмы так и мелькали, а у меня на лице появлялась искренняя улыбка. Выходил идеальный, по-настоящему инженерный вариант решения проблемы. При этом Икси занималась тем, что замедляла движение колонны стаи, причем, делала она это более чем грамотно. Не взрывала робопсов и не бросала в прямую атаку на серьезную технику, а занималась мелким саботажем на дороге, который, нужно отметить, в итоге замедлял вражин гораздо сильнее, чем однократная атака с уничтожением пары единиц бронетехники и всей стаи. А вот обрушенные на дорожное полотно фонарные столбы и бетонные блоки от развалин, разрушение самого полотна с последующей маскировкой выбоин, прекрасно работали. Для моей чувствительности было далековато, но ментальный многоэтажный мат над медленно и печально, с остановками телепающейся колонны прямо чувствовался. Вот только эти деятели, к сожалению, каким-то неведомым образом обнаружили связь между ухудшающейся дорогой и продвижением к своей цели. Головой подумали, не иначе, негодяи такие. И, хотя общая скорость колонны больше подходила похоронам, они выпустили багги и мотоциклы с разведгруппами. И вот тут я решил просто плюнуть. Стая занималась делом, а подготовка здания была уже на том этапе, когда внешнее наблюдение и сканирование покажет то, что нужно мне. «Марк, там разведчики», — озвучил Федя, видимо, посчитав, что меня контузило или ослепило. «Угу», — ответил я, занятый прокладкой экранированного кабеля и его маскировкой и бронированием. «Может, их встретить, направить броневик? Ни в коем случае». Отвлекся от дела я. «Федь, наш шанс на спокойную, без жертв и надрыва работу в том, что они будут уверены, сил у нас тут толком нет». «Ладно, я схожу», — вдруг сообщила Глория. «Я, помню, Марк, дальнобойное что-то есть?» — деловито уточнила она. «Хм, им на глаза показываться не будешь», — уточнил я, получив в ответ укоризненный взгляд тон на 200 укорения. «Ну и отлично, возьми снайперку в моем броневике». «Где она, знаю», — хмыкнула девица и уже на ходу дополнила. «Я даже не буду устранять всех, просто сделаю так, чтобы они тут не сновали без дела». «Страж — прекрасная женщина», — отметил Федя, после ее ухода. «Марк, слушай, а может, получится разойтись мирно? Ну, сказать, что я в восторге от этих типов, я не могу, как и ты. Если хочешь, можешь попробовать выйти на связь через Икси, но не думаю, что что-то выйдет». Так, в общем, и оказалось. Федя вышел на связь с приемными корпорацией в Нижнем, как исполнительный директор, ждите ответа, была форма посыла в жопу от автоответчика. С колонной, двигавшейся к нам, связаться не вышло вовсе. Закриптованная связь и радиомолчание во всех диапазонах. Федя, конечно, сообщил, что здесь только корпорация «Гараж», но смысла в этом особенного не было. Самое веселое, что, например, мы не могли обратиться в имперские службы с заявлением о беспочвенном нападении без формального объявления войны, потому что нападения-то не было. Впрочем, кляузу Федя настрочил, в смысле поделился подозрениями о потенциально опасной ситуации, в адрес нескольких канцелярий. Впоследствии нам это не помешает, когда мы, затрофившись, будем орать о попрании прав и законов. Ну и кирпич выпустил всех пленных и гонял бойцов, тоже готовясь. Хотя их роль в данном противостоянии вряд ли будет связана с боями, недаром мы с миньонами и паучками работаем с полной самоотдачей. Глория, кстати, поговорила с Икси, что я слышал, проявив ум и сообразительность, и не убила ни одного разведчика на багге и мотоциклах, просто уничтожая технику, нанося легкие ранения и создавая впечатление, что снайперов у нас много, но не слишком метких и только со стрелковкой. А те немногие, кто добрались до полуразрушенного здания, видели этакое подобие полевого госпиталя на сканерах, из 90 отметок людей полсотни валялись горизонтально, а техники не было видно вообще. Короче, к моменту, когда колонна приблизилась к нам на километр, все было готово к представлению. Глория, несколько выстрелов спецбоеприпасами по бронетранспортерам, будь любезна, сообщил я, сидя за полевым терминалом, в компании Феди и Кирпича, по уязвимым местам, по салонам. Пусть прочувствуют, что торчать вне здания небезопасно. Сделаю, хмыкнула она, и через пару минут получившие попадание бронетранспортеры стали разгоняться по направлению к зданию, и сделали то, что от них и ожидалось, с грохотом разнесли остатки стен, въехали в здание и провалились в подготовленные крабиками ловушки, точнее, просто истонченные плиты пола. Большая часть просто провалились колесами в ямы, но некоторые перевернулись и даже упали в подвал. Но там крабики разберутся, и разберут добычу, отсортировав нужное и полезное. А оставшимся на первом этаже будет не до того, ухмыльнулся я. А я думал, там взрывчатка, хмыкнул кирпич. Во-первых, взрывчатки не напасешься. Во-вторых, здание, конечно, держится, но если взрывать бронетранспортеры. Понял, кивнул кирпич. Ну и в-третьих, если использовать кумулятивные струи, которые не разрушат здание, мы все трофеи попротим, хозяйственно уточнил я. И вообще, акт второй. Наши гости выбираются из машин, указал я на монитор, и действительно выбирались. Ощетинились оружием, пугая им ни в чем не повинные стены, разглядывали свои севшие на брюхо машины и вообще всячески выказывали неудовольствие последствиями собственных действий. Впрочем, долго это не продлилось. Тип в тяжелой броне, фонящий в радиодиапазоне как командир-аналитик, и даже, возможно, им и являющийся, тыкал руками в разные стороны, указывая, что делать, ну и подбадривал свое воинство, на тему того, что этих, которые мы, совсем мало, большая часть валяется, вот они нас перебьют, и вытащат машины, и, разбившись на отряды, вражины рванули в коридоры, встреченные огнем пулеметов и пушек с автоматическим управлением. А почему их сразу не расстрелять было? Поинтересовался кирпич, где-то надыбавший попкорн и аппетитно им похрустывающий. А потому, что эффекта от этого не так много. Броня у них хорошая, оружие тоже. Турели долго не проживут. Вообще не понял, хрустел кирпич. И я тоже, Марк. Их несколько сотен, нахмурился Федя. Спокойствие, только спокойствие. Эти турели, необходимая жертва. Мне нужно, чтобы эти вояки собрались в одном месте, а то придется с ними и вправду воевать. Ну и ладно, не смотрите на меня так, не стал развивать мысль кирпич после наших взглядов. Так и было, хотя вариантов обезвреживания было аж 3 штуки, как основной я использовал 1, довольно, а черт знает какой, можно сказать, что довольно детский, но от того, что какой-то мудрило так мог сказать, не менее эффективный, построенный на том, что мы, в здании, противник рвется к гаражному ангару, считая, что наши лежачие и их охрана собрались там, ну и на том, что у меня под рукой оказалось достаточно энергии из аккумуляторов бронетранспортеров. Использовать всю, конечно, не стоит, но значительную часть, почему бы и да. По сути, на текущий момент я играл в этакий аналог старенькой игрушки «Змейка» или что-то такое. С помощью турелей, не слишком опасных мин и прочего богатства, добиваясь того, чтобы отряд противника в максимальном составе оказался в гаражном ангаре одновременно, в идеале, вообще все. Ну и так как работа была сделана мной и корректировалась в режиме реального времени, идеал в данном редком случае был все-таки достижим. «Марк, а что ты сделал в гаражном ангаре?» — заинтересовался Федя, тыря у возмущенно закашлевавшегося кирпича попкорн. «Сюрприз, приложился и я к добыче воеводы гаража, и для них, и для вас. Ну, должен же я получать удовольствие от своих поделок. Разнесет все нахрен», — обиженно буркнул кирпич, отодвигая от нас попкорн. Я на это просто улыбнулся. «В принципе, конечно, можно, но в данной конкретной ситуации разумнее проявить пацифизм. Как ни удивительно, но охреневшим карпам при правильном использовании он обойдется гораздо дороже». А противник, тем временем, пробирался и скапливался. И, наконец, они оказались в гаражном ангаре пустом, за исключением картонных и фанерных силуэтов, которые гыгыкающие миньоны и помогающие им бойцы поместили в гараже. На одних были надписи. Это, типа, раненые, на других, девки-медички, сочные и красивые. Кстати, за последнюю надпись Хром получил по шее. Правда, есть у меня подозрение, что это не все, что он получит от мидкорпуса, причем не в негативном смысле. Ну и криво выпиленные жутко опасные броневики с пушками, и прочие труды коллективного творчества развлекающихся гаражных. «Карп, нас поймели, тут пусто», — рявкнул один из главных, пока набившиеся в ангар гвардейцы карпов грозно угрожали муляжам. «Не ори», — пророкотала фонящая ими фигура. «Сам вижу». Так, а вот договорить он не успел. Я нажал на кнопку, и энергия хлынула по двойной спирали мощнейшего электромагнита, и вся корпоратская рать, теряя оружие и догоняя его в полете, впечаталась в стену, за которой работал электромагнит на постоянном токе, выдавший совершенно космическую мощность магнитного поля. Ненадолго, конечно, но нам хватит. Ни хрена себе, как мух, — поразился кирпич. Надо бы повязать. Стоять, — дернулся я. Кирпич, блин, включи мозги. Сейчас любой недиэлектрик в том помещении присоединится к корпоратам. А как подождать? Часть из них вырублена, есть даже мертвые, — сверился я с телеметрией. Но большая часть жива и боеспособна, и до них должно дойти. Что? — поинтересовался Федя. Вот это, — довольно указал я на корчащихся, с трудом отстегивающих части доспехов карпов. Так их вообще голых заломаем, — заржал кирпич. Не надо никого заламывать. Все учтено могучим интеллектом. 10, 9, 8, по привычке вслух начал я обратный отсчет, и, на счете 0, переключил наскоро пущенный тумблер, перенаправляя потоки энергии. Кстати, чертовски вовремя, металл электромагнита уже начинал плавиться от сопротивления. Все же собрана эта установка была на скорую руку, из того, что было под рукой. Глаза. Довольно рявкнул я, хотя вспышка была не слишком впечатляющая в плане яркости, особенно через монитор полевого терминала. Правда, очень объемный. Внутри гаражного ангара, фактически по всему объему, заплясали молнии статики и коронных разрядов, и картинка пропала. Камеры вырубались, чтобы минимизировать повреждения. Они все, неа, кто-то, возможно, того, — признал я, — как и от магнита. Но сконфигурированное поле, пусть чертовски мощное, это поле парализатора, — хмыкнул я. Федя и кирпич переглянулись и заржали, да и я к ним присоединился. Вышло и вправду в стиле детская шалость, несмотря на вполне серьезные последствия и использованные технологии. А после мы накинулись на карпов, как выковыривая их из доспехов, так и дежурных из транспорта, и в нижнем белье, протоколируя, выкидывали из здания. Последнее было нужно для интересного финта ушами, а именно: вот мы обращаемся к империи, так, мол, и так, эти вот козлы из нескольких корпораций нагло напали на корпорацию «Гараж», несмотря на то, что их предупреждали. Записи всех попыток связи и прочего есть. И империя, по закону, должна карпов нахлобучить. Как минимум, штрафом, с имперским размахом. Потому что если бы было объявление войны по законам, никаких претензий. Но вот вероломное нападение и прочее, могущее причинить вред подданным империи, подорвать экономическое благосостояние империи, каралось агово как. Вот только дело в том, что если бы мы перебили нападавших, то никаких претензий именно от гаража империя бы не приняла. Отбились, и молодцы, местами даже красавцы, но идите нахрен. Штраф только империи, Хотите больше, сами объявляйте войну нападавшим. И подобный вариант меня не устраивал. А с 97% выживших и отпущенных наша позиция выходила чертовски удобной. Мы вправе не только жаловаться, но и требовать компенсацию, получив все трофеи. Потому что закон это учитывал только в том случае, если большая часть атаковавших захвачена или уничтожена. А вариант, когда голых нападающих выпинывают на мороз, ну, имперское законодательство не рассматривало. И, насколько я знаю, у нас вышла уникальная ситуация, которую и я, и хищно потирающие руки Федя собирались использовать по полной. Ну а пока мы занялись сбором, сортировкой и отгрузкой трофеев. Кстати, оказалось достаточно немало наличных денег в схроне Крижа. Чертовски не лишние нам сейчас, нужно отметить. Ну и в сторону гаража стали сновать запряженные в броневики и телеги бронетранспортеры с добычей. Были у меня некоторые опасения за целостность добычи по пути. Двигать через свалку с добычей было откровенно хреновым вариантом. Но новых жадных самоубийц, к счастью, не появилось, и трофеи постепенно переезжали в гараж. Как и пленные из элитников и главная ценность, их главный. Причем ценность на отдаленную перспективу, несколько имплантов этого типа блокировали его приход в сознание, что мне чертовски не понравилось. И с чем, в принципе, можно будет справиться, кстати говоря, через не столь большое время. Оборудование для имплантологической операции есть, да и использовать этого хрена как испытуемого, перед важным и нужным кирпичом, вполне правильное дело. Вот только место для хранения такого полезного расходника пришлось оборудовать удаленно, вместе с Икси. И не так просто это было, учитывая необходимость защиты как от попыток освободить пленного, так и от попыток алхимико-технической начинки пленного прикончить его.